Часть вторая. Упадок и крушение. 1991. Глава седьмая. Противостояние. Но что, кроме жестокого поражения, может ждать того человека, который желает и в то же время не желает? Томас Карлейль о Людовике XVI в 1789 году. Ельцин и Горбачев не помирятся, пока не встретятся в тюрьме. Советская шутка. Кровь в Прибалтике. Утром 20 декабря 1990 года Кондолизу Райс разбудил звонок из оперативного штаба, ситуационной комнаты Белого дома. Райс входила в состав небольшой особой группы при Совете национальной безопасности при президенте, где обсуждалось будущее Горбачева и СССР. Брент Скоукрафт создал эту группу осенью 1989-го, считая, что или Горбачев остановит это, перестройку, или кто-то остановит его. Возглавлял группу Роберт Гейтс, ветеран разведки и бывший заместитель директора ЦРУ. Самым чрезвычайным сценарием в повестке группы был кровавый коллапс Советского Союза. Совет рассматривал и другие ситуации. Если советское ядерное оружие попадет не в те руки, если правительство США узнает о планах свержения Горбачева, если советские войска в Германии откажутся возвращаться домой. Райс позвонили, чтобы она объяснила значение отставки Шеварднадзе. «Это было ужасно», — вспоминала она. «Новость застигла меня врасплох. Я была очень обеспокоена». Райс позвонила Скоукрафту и сказала ему, что в СССР готовится что-то ужасное. За два дня до отставки Шеварднадзе Райс и эксперты из ЦРУ сошлись во мнении, что в Советском Союзе происходит постепенное закручивание гаек. Разногласия между правительством Горбачева и республиками были чреваты обострением в ближайшие недели. Что должно предпринять правительство США? Прежде Белый дом не был склонен идти на контакты с республиками. Но что, если сепаратистски настроенные республиканские лидеры потребуют от США их признания в ООН или других международных организациях? Речь шла не только о Прибалтике, но и о Российской Федерации и Украине. Буш, Скоукрафт и Бейкер искренне не понимали, почему русские так сильно поддерживают Ельцина. Гейтс, аналитик ЦРУ, Фриц Эрмарт и американский посол в Москве Джек Мэтлок пытались объяснить, что у Ельцина появился реальный шанс стать будущим президентом России. Мэтлок Джек родился в 1929 году. Посол США в Советском Союзе с 1987 по август 1991 года. В 1950-е Скоукрафт учился в Высшей военной академии США в Вест-Пойнте, где, среди прочего, занимался русской и советской историей. Оттуда он вынес убеждение, что Россия, в силу исторической уязвимости, географии и экономической отсталости, была обречена на централизацию, мобилизацию ресурсов и авторитарное правление. Появление на советской политической сцене Ельцина и российских интеллектуалов, призывающих к демократии, соблюдению прав человека и ликвидации Союза, не укладывалось в эту схему. Скоукрафт писал Бушу: «Абсурдность ситуации в Советском Союзе, видимо, лучше всего описать так. Россия, которая когда-то считалась синонимом СССР, хочет под руководством Ельцина стать независимой от Кремля». Скоукрафт считал Ельцина порождением того хаоса, который наступил из-за странности горбачевского правления, честолюбивым оппортунистом первого сорта, демократическая репутация которого в лучшем случае вызывает подозрения. Бейкер был согласен с этой оценкой. Шеварднадзе говорил ему, что Ельцин – демагог и в потенциале опасный националист. Райс провела 20 декабря в оперативном штабе Белого дома, читая приходящие туда телексы и периодически информируя руководство. Никто не знал, чего ожидать. «Для нас это был черный день», — вспоминал Бейкер. Однако ни на следующий день, ни днем позже ничего не случилось. А через неделю советский посол в Вашингтоне Александр Бессмертных прибыл в Белый дом с письмом Горбачева президенту Бушу. Советский лидер объяснял, что отставка Шеварднадзе была следствием его нервного срыва. «Вы можете быть абсолютно уверены, — говорилось в письме далее, — в том, что наш политический курс останется неизменным как по сути, так и по форме. Это касается европейского процесса. Это касается контроля над вооружениями и всех вопросов безопасности. Это касается Персидского залива». Горбачев хотел, чтобы Буш подтвердил дату следующей встречи на высшем уровне в Москве, запланированной на 11-13 февраля 1991-го. Бессмертных вскоре должен был стать следующим министром иностранных дел. Эти новости вернули американскому руководству уверенность в будущем. В администрации называли Бессмертных «Сашей» и не сомневались в его приверженности курсу Шеварднадзе на советско-американское сотрудничество. Лидер парламента Литвы и сторонник немедленной независимости Витаутас Ландсбергис одним из первых осознал глубину российского раскола и связанных с этим возможностей. Он вдруг увидел, что Советский Союз может быть взорван изнутри. Выход Литвы из Союза мог стать запалом для такого взрыва. Запал, однако, сработал неожиданно для всех в начале января 1991 года. Литовское правительство, состоящее из умеренных националистов, было вынуждено поднять цены на основные продовольственные товары. Разъяренные толпы, большей частью русскоговорящие, вышли на улицы и даже пытались штурмовать литовский парламент. Правительство Казимира Прунскене ушло в отставку. В ситуации политического вакуума литовские коммунисты и лидеры русского меньшинства решили призвать советскую армию для введения президентского правления в Литве. Два лагеря были готовы к столкновению. 10 января маршал Язов приказал генералу Варенникову вернуться в Вильнюс. Крючков велел полковнику КГБ Михаилу Головатову вылететь туда же с группой «Альфа», элитным спецназом КГБ, рассчитанным на операции особой важности. На следующий день литовские коммунисты объявили о создании Комитета национального спасения и обратились к советским военным за поддержкой. Командир «Альфы» впоследствии утверждал, что вначале начальство приказало ему взять контроль над литовским телецентром и обеспечить трансляцию призыва Комитета национального спасения к президентскому правлению. Миссия в целом заключалась в том, чтобы провести все мероприятия, которые дали бы существующему руководству Литовской ССР возможность ввести президентское правление. Но потом последовал другой приказ – освободить телецентр и телебашню, чтобы заблокировать передачи, которые дискредитируют СССР. Это уже было какой-то бессмыслицей, которую Головатов позднее назвал предательским отношением руководства страны. Он имел в виду не только Горбачева, но и своих начальников из КГБ. «Альфа» действовала в связке с военными и ОМОНом, подчиненным МВД. Вечером псковская дивизия ВДВ, окруженная враждебно настроенной толпой, при поддержке танков и БТР, совершила попытку захвата телебашни. В этой стычке погибли 14 литовцев. В телецентре погиб один из офицеров «Альфы», почти наверняка под огнем собственного подразделения. Вопрос о причастности Горбачева возник сразу и больше не сходил с повестки дня. Многие граждане Литвы считали советского лидера ответственным за кровопролитие. Если все было так, то чего он хотел этим добиться? В это время Соединенные Штаты и их союзники готовились начать войну в заливе. Если целью Москвы было подавить движение за независимость прибалтийских стран, момент был самый подходящий. Те, кто обвинял Горбачева, не допускали мысли, что местные силовики могли действовать самостоятельно и не принимали во внимание неразбериху во время ночной стычки. Лишь немногие в Литве, включая бывшего премьер-министра Казимиру Прунскене, заявляли, что Горбачев в полной мере не контролировал военных в тот момент. Олег Шенин в секретариате ЦК КПСС откровенно продвигал введение президентского правления в Литве и впоследствии обвинял Горбачева в том, что тот подвел людей. Советский лидер отказался подписать подготовленные документы, которые признавали правомочным Комитет национального спасения. Позже Крючков утверждал, что Горбачев дал указания ему, Язову и Борису Пуга быть готовыми применить силу, но потом передумал. Узнавший о смертях в Вильнюсе Черняев придерживался такого же мнения. Шеварднадзе считал, что своей нерешительностью советский лидер внес свою лепту в то, что произошло. Впоследствии Шеварднадзе говорил помощникам о секретном совещании в конце октября 1990-го, когда Горбачев, в ответ на отчаянные призывы партийных руководителей Литвы защитить их от националистов, не исключал применения силы. 3 января 1991 года Горбачев наедине встречался с Шеварднадзе в Кремле и в последний раз просил его вернуться в состав правительства после отставки. Советский лидер выглядел угнетенным, на пределе. «Я тоже готов уйти», — неожиданно сказал он. «Поверь, я даже тебе завидую». Возможно, это было связано с тем, что его вынуждали применить силу в Прибалтике. В своих мемуарах Горбачев утверждал, что уполномочил Крючкова, Язова и Пуга действовать только в том случае, если ситуация в Вильнюсе выйдет из-под контроля и начнутся прямые столкновения между сторонниками Саюдиса и коммунистами. Если бы дело обернулось так, как опасался советский лидер, советские войска могли в ответ на местное сопротивление открыть огонь на поражение, как они сделали в Баку в январе 1990 года. Руководители Саюдиса опасались такого развития событий и призывали своих сторонников придерживаться ненасильственных методов. 11 января 1991 года, за день до военного штурма в Вильнюсе, Горбачев позвонил Бушу по секретной связи и сообщил, что он сделает все для мирного разрешения конфликта с литовским правительством. «Тут от меня требуют, чтобы я ввел президентское правление», — сказал Горбачев Бушу. «Вы знаете, каких методов я придерживаюсь в подобных ситуациях? Таких же, как и вы. Я сделаю все возможное, чтобы достичь политического урегулирования». Горбачев также добавил, что в Литве не все находится у нас под контролем. Советский руководитель оказался в худшей из возможных ситуаций. Он нарушил обещание, данное Бушу. Ландсбергис и националисты Саюдиса привлекали внимание и сочувствие всего мира. Казалось, западные СМИ забыли, как еще недавно они восхваляли Горбачева. Журналисты отряхнули пыль со старых клише холодной войны. Литву сравнивали с Венгрией 1956 и Чехословакией 1968. На заднем плане замаячили образы китайских танков на площади Тяньаньмэнь в 1989 году. Перестройке Горбачева был объявлен капут. Его неуверенность в решении конституционных вопросов превратилась под журналистскими перьями в часть зловещего плана. Либеральный обозреватель «Вашингтон-Пост» сокрушался о том, как Горбачев мог опорочить свою Нобелевскую премию, лишиться уважения и доверия Запада, направив танки против безоружных людей. Предводители «Демократической России» вывели десятки тысяч москвичей протестовать против насилия в Литве. Самый многочисленный митинг на Манежной площади вблизи Кремля собрал от 100 до 200 тысяч участников. Толпа скандировала «Свободу Литве! Позор палачам!» Черняев записал то, что слышал по радио. «Горбачев – величайший лжец нашего времени! Горбачев и его клика! Горбачев хуже, чем Гитлер!» В интервью BBC Галина Старовойтова говорила: «Горбачев превратился в диктатора. До сих пор он еще не допустил большого кровопролития. И все же он человек, который глубоко враждебен идее демократии». Редактор «Московских новостей» Егор Яковлев выпустил номер газеты в траурной рамке с заголовком «Кровавое воскресенье». Яковлев Егор Владимирович, 1930-2005. Редактор газеты «Московские новости» с 1986 по 1991 год, руководитель советского телевидения с августа по декабрь 1991 года. Аргументы и факты опубликовали коллективный протест с подписями 80 знаменитостей и звезд экрана, сливок русской интеллектуальной, литературной и артистической элиты. Этот поток критики не мог не ранить Горбачева. И все же советский лидер не прогнулся под жестоким давлением. Он даже продолжал защищать Язова, Крючкова и Пуга от обвинений в Верховном Совете СССР. Это в еще большей степени усугубило его вину в глазах депутатов и общественного мнения. Даже советники Горбачева чувствовали, что больше не могут с ним работать. Яковлев был так потрясен, что попал в больницу. Черняев продиктовал эмоциональное послание к Горбачеву, в котором заявлял о своей немедленной отставке. Его секретарша и любимая женщина напечатала письмо, но потом отказалась закончить работу и порвала его в клочья. Черняев, однако, позаботился о том, чтобы воспроизвести текст в дневнике для потомков. Спустя неделю после кровопролития в Литве другая трагедия случилась в Риге. Латышский ОМОН столкнулся с латышской вооруженной милицией. Погибло пятеро, включая оператора советского телевидения. Горбачев отказался взять ответственность за это на себя. Он обвинил в случившемся латышскую милицию и даже подозревал Анатолия Горбунова, главу Верховного Совета Латвии, в сговоре с мятежными сепаратистами. В конце концов, размышлял он, кто больше всего выиграл от этой провокации. Советский руководитель также обвинял русских сепаратистов. Прибалтийские мятежники могли действовать так только потому, что опирались на поддержку российского руководства, напишет Горбачев в своих воспоминаниях. Российские сепаратисты, не правда ли странно звучит, но такова политическая реальность, всячески подталкивали прибалтов к отделению. Но через два дня после событий в Риге Горбачев выступил с заявлением, в котором дистанцировался от кровавых инцидентов, скорбел о жертвах и снова осуждал насилие против мирных граждан. Черняев прокомментировал это со смесью облегчения и сожаления. «МС в своем репертуаре. Всегда опаздывать». Западные послы в Москве тоже испытали облегчение. Они были убеждены, что Горбачев введет президентское правление в странах Балтии и применит силу. Диктаторам и некоторым историкам знакомы последствия нерешительного применения силы. Лучше вовсе не обращаться к силовым методам, чем сначала использовать их, а потом пойти на попятный. Случившееся в Прибалтике деморализовало советских консерваторов, а военные почувствовали себя преданными. Чрезвычайный партийный пленум в конце января 1991-го был проникнут этими настроениями. Все свелось к пересудам, ругани и выпуску пара, без намека на решительные действия. Партийный секретариат, возглавляемый Ивашко, адресовал послание всем партийным организациям в армии, КГБ и милиции. «В новой ситуации, — говорилось в письме, — мы должны действовать исключительно политическими средствами». Накануне литовской трагедии Ельцин встречался в Москве с главой эстонского парламента Арнольдом Рюйтелем. Их связывали дружеские узы. Рюйтель публично выразил поддержку Ельцину в 1988 году, когда его вышвырнули из политбюро и считали политическим прокаженным. Два лидера встретились, чтобы подписать договор о межгосударственных отношениях РСФСР и Эстонии. Наутро, узнав о кровопролитии в Вильнюсе, они полетели в Таллин вместе. Латышский лидер Горбунов приехал из Риги, чтобы присоединиться к ним и подписать с Ельциным аналогичный договор между РСФСР и Латвийской Республикой. Ландсбергис, остававшийся в Литве, присоединился к ним по телефону. Ельцин и три прибалтийских руководителя выпустили совместное заявление, обращенное к ООН и другим международным организациям с осуждением актов вооруженного насилия против самостоятельности балтийских государств и их мирного населения. Российский лидер также призвал российских офицеров, сержантов и рядовых, которые проходили службу в прибалтийских государствах, не быть инструментом в руках реакционных сил. В то же время Ельцин адресовался к русским, проживающим в Прибалтике. Их права будут защищены независимо от того, каким будет их будущее гражданство. Ни в одном из этих документов и обращений не упоминался Советский Союз и Советская Конституция. Поддержка Ельцина была крайне важна для прибалтов. Его советник Геннадий Бурбулис, сопровождавший Ельцина в поездке, считал, что это важная веха в создании новой России. Бурбулис вспоминал, что обращение в ООН было первым публичным актом Российской Федерации, когда Россия выступала как бы полноправным субъектом международного права. Поездке Ельцина в Прибалтику предшествовали 2 недели обсуждения и подготовки в его окружении. 26 декабря 1990 года Ельцин встретился со своим консультативным советом. Разговор шел о правом повороте Горбачева к силовым решениям, к авторитаризму. Бурбулис, который вел совещание, настаивал, что союз России с прибалтами и другими республиками – единственная возможность противостоять сползанию страны обратно в тоталитаризм. Другие советники утверждали, что Российской Федерации нужно начать формировать теневую армию из отставных офицеров и ветеранов войн, привлечь пророссийски настроенную часть КГБ и милиции. Георгий Арбатов, директор Института США и Канады, возразил. Он говорил, что в КГБ и в армии после ухода из Восточной Европы поняли, что могут потерять все, и, несмотря на всю нелюбовь к Горбачеву, вынуждены сплотиться вокруг союзного центра. Нужно обратиться к парламентам и призвать народы прибалтийских республик не играть с огнем. Арбатов утверждал, что в Прибалтике Ельцину лучше служить связующим звеном между литовскими националистами, русскоговорящим населением и советскими военными. «Россия должна думать не только о себе», – подытожил Арбатов, – «а становиться соединяющим центром всей страны». Ельцин хотел стать лидером всех русских, невзирая на политические разногласия. Он даже обращался к русским эмигрантам за пределами Советского Союза с призывом к объединению. В то же время он был резко против примирения с Горбачевым и был уверен, что КГБ на него охотится, даже пытается его устранить. Ельцин упорно следовал идее перевернутой пирамиды, где 3 славянские республики и Казахстан должны объединиться против центрального руководства. Он говорил, что прибалтийские республики также присоединятся к Союзу наряду с Молдавией и Грузией. Это был авантюрный, надуманный план, соперничающий с новым союзным договором Горбачева. Катастрофа Горбачева в Прибалтике, казалось, подкрепляла политическую интуицию Ельцина. Действия российского лидера, его союз с прибалтами против центра, больше не выглядели безрассудными и сеющими рознь. Напротив, вся московская либерально мыслящая элита его поддерживала и восхищалась им. Ельцин решил полностью воспользоваться затруднительным положением Горбачева. 21 января он обратился к российскому парламенту с жестким анализом ситуации. Осудил 6 лет правления Горбачева, его колебания между демократией и авторитаризмом. Снова высказал свою любимую идею перевернутой пирамиды. Одним словом, руководитель самой крупной республики в СССР открыто призывал к мятежу против центра, и большинство образованных россиян его поддерживали. 7 февраля 1991 года Крючков отправил Горбачеву меморандум о политической обстановке в стране, окрашенный в самые мрачные тона. «Политика умиротворения агрессивного крыла демократических движений», – гласил он, – «позволяет псевдодемократам беспрепятственно реализовать свои замыслы по захвату власти». Подрывные элементы под предводительством Ельцина, доказывал шеф КГБ, перехватили инициативу у перестройки. Вместо реконструкции социализма они хотели разрушить социалистический строй. Крючков признавал, что после кровопролития в Прибалтике Горбачев утратил поддержку научной и гуманитарной интеллигенции. «И все же», – заключал он, – «еще оставалась возможность для политического действия. Верховный Совет и Съезд Советов СССР не поддерживают Ельцина». Глава КГБ писал, что нельзя исключать возможность образования в соответствующий момент временных структур в рамках осуществления чрезвычайных мер предоставленных президенту Верховным Советом СССР. Крючков сформулировал эту мысль крайне осторожно, заимствуя бюрократические формулировки непосредственно из выступлений Горбачева. Новая сильная рука. В окружении Горбачева появился новый человек действия – Валентин Павлов, заменивший Рыжкова на должности премьер-министра советского правительства. Верховный Совет утвердил его назначение Горбачевым 14 января 1991 года. Мемуары Павлова, настоящее минное поле для историков, содержат множество искаженных фактов и вздорных утверждений. Автор разрывается между презрением к Горбачеву и желанием оправдать свои действия. И все-таки эта книга является ценным источником сведений о самом Павлове. В ней он подает себя профессионалом, которого не интересовали политические дрязги или международные дела Горбачева. Его сферой были экономика и финансы, область, которой ему поручил заниматься советский президент. В воспоминаниях Павлов пишет о двух типах людей в советских элитах и российском правительстве, которые работали над разрушением Советского Союза. Одни, как Горбачев и Рыжков, разваливали государство и его экономику по неведению и исходя из своих краткосрочных интересов. Другие были убежденными могильщиками СССР – Ельцин, Попов, Собчак и многие члены Демократической России. «Деморосцам и стоявшим за ними силам нужны были великие потрясения», – подытожил Павлов. Это была почти цитата из речи премьер-министра Петра Столыпина в Государственной Думе в июне 1907-го, когда он заявил радикальным депутатам: «Вам нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия». Столыпин действовал от имени слабого царя Николая II в стремлении провести консервативные реформы авторитарным путем ради спасения российского государства. Павлов вспоминал: «Скажу откровенно и без всякой рисовки. Став премьером, я все-таки рассчитывал, надеялся предотвратить распад великой державы. Государство еще существовало, и его можно было спасти, употребив законную власть, прежде всего в финансовой сфере». Черняев полагал, что Павлов способен заменить Горбачева. Он умен и профессионален, перед ним всякие парламентарии-щенки. Он их презирает и сходу бьет любой их аргумент. Он циник и, в отличие от Рыжкова, не держится за место. Ему наплевать, что они и вообще вся эта общественность о нем думают. Он будет делать так, как он себе представляет правильным». Павлов верил в то, чем пренебрегали многие другие в советском руководстве, что реальная власть зависит от контроля государства над денежной массой. Пока существовала налоговая и финансовая система, Советский Союз мог выжить. Павлов уже осенью 1989 года понимал, что центральное правительство отдало контроль над деньгами безответственным политическим силам. Этот контроль нужно было вернуть. Когда российский парламент в июле 1990 года решил учредить Банк России, Павлов и Виктор Геращенко, глава Госбанка, пришли в ужас. Их беспокойство усилилось, когда Горбачев не захотел своей властью отменить российский декрет. Он даже упрекал Павлова и Геращенко за их имперские амбиции. Павлов также выступал против программы «500 дней». В ней радикальные экономисты предлагали разрушить супермонополию Госбанка и заменить ее Конфедерацией республиканских банков. С точки зрения Павлова, Советский Союз не мог копировать Федеральную резервную систему США. Госбанк существовал и при царе, и при большевиках. Подрывая его монополию, безграмотные политики и радикальные экономисты разрушали советскую финансовую систему и государство. В конце 1990 года кошмары Павлова воплотились в реальность. 2 декабря российский парламент повысил статус Банка России и постановил, что под его контроль переходят все отделения Государственного банка СССР на территории РСФСР. Геращенко в Госбанке проигнорировал это постановление, но российские сепаратисты начали выдавать лицензии коммерческим банкам под российской юрисдикцией, что позволяло последним осуществлять функции кредитных и валютных учреждений. Это был скорый способ разрушить центральный контроль над финансовой системой. Еще хуже было то, что руководители Российской Федерации настаивали на сборе налогов с государственных предприятий и кооперативов и переводе этих денег в бюджет республики, чтобы не платить центру. В декабре 1990-го Павлов предложил Ельцину схему раздела фискальных доходов между РСФСР и центральным бюджетом. Ельцин от сделки отказался. Пока Горбачев пытался преодолеть негативные последствия прибалтийских событий и кризиса в заливе, Павлов инициировал болезненные финансовые реформы, чтобы обуздать инфляцию. Он хотел утроить все регулируемые государством оптовые цены в безналичных расчетах между госпредприятиями, равно как и цены на основные потребительские товары. Популистское соперничество между Всесоюзным и Российским парламентом разрушило общие стандарты и сделало почти невозможными транзакции между госпредприятиями разных республик. Павлов знал, что фиксированные цены нужно заменить рыночными. Но он также верил в жесткий государственный контроль. Горбачев дал согласие на реформу цен, но отложил ее до начала апреля. Другой реформой, которую Павлов инициировал в январе 1991-го, был 20-процентный налог на госпредприятия для создания Федерального амортизационно-инвестиционного фонда. Это была существенная поправка к закону о госпредприятиях и неприятный сюрприз для спекулянтов из кооперативов и директоров, которые получали огромную прибыль, платя лишь минимальные налоги. Они атаковали всесоюзные и российские парламенты, ходатайствуя о послаблениях и грозя остановкой производства. Если бы реформа была реализована, она помогла бы пополнить центральный бюджет. Но для ее реализации был нужен сильный управленческий ресурс, прежде всего бесперебойный сбор налогов на территории республик, особенно в Российской Федерации. Последняя из павловских реформ вызвала наибольшее возмущение. Вечером 22 января 1991 года советские граждане узнали из телевизионного сообщения, что 50-рублевые и 100-рублевые банкноты, самые крупные из находившихся в обращении, больше недействительны. Их нужно было поменять в течение 3 дней в отделениях Государственного банка на новые банкноты такой же заявленной стоимости в количестве, не превышающем 10 тысяч рублей. Павлов готовил эту реформу с 1989 года, но Горбачев и Рыжков все откладывали ее. На сей раз Павлов взял на себя полную ответственность за непопулярный шаг. Он утверждал, что реформа может изъять 30 миллиардов рублей из теневой экономики и от валютных спекулянтов. Западные и местные критики называли реформу Павлова непродуманной и неэффективной. Тем не менее, она помогла правительству выиграть небольшое время за счет сокращения денежной массы и отсрочить финансовый крах. Так же, как и Крючков в КГБ, Павлов видел большую опасность для советского государства в кулуарных соглашениях между должностными лицами российского правительства и иностранными заинтересованными лицами. В мемуарах Павлов обращает особое внимание на 2 случая. В первом – Геннадий Фильшин, заместитель премьер-министра Российской Федерации и ключевой сподвижник Ельцина, разработал схему, которая, как он утверждал, могла заполнить полки российских магазинов. Он заключил сделку с парой британских бизнесменов. Те получали кредит у российского правительства в сумме 7,7 миллиардов долларов через Государственный банк. Эти деньги, по заверениям партнеров Фильшина, должны были пойти на закупку дефицитных потребительских товаров на западных рынках. Информация об этой афере стала известна в КГБ, вызвала скандал и стала предметом слушаний в российском парламенте. Фильшин вынужден был уйти в отставку, но отказался признать себя виновным в спекулятивной схеме. Демократическая Россия, как и окружение Ельцина, встала на сторону Фильшина. Второй случай произошел 13 февраля 1991-го. Павлов публично обвинил западные банки в заговоре с целью наводнить Советский Союз рублевой массой, что должно было привести к краху Горбачева и его правительства. Обмен банкнот, по его утверждению, помог сорвать заговор в самый последний момент. Он также предостерегал советские предприятия от сделок с иностранными бизнесменами, которые создавали совместные предприятия с наивными и неопытными советскими партнерами с целью спекуляции и теневых сделок. Западные дипломаты и пресса пришли в ужас. С точки зрения британского посла, это был явный признак невежества, глупости, безответственности и ксенофобии премьер-министра второй самой могущественной страны в мире. Если бы в СССР было нормальное управление, Горбачев должен был бы уволить Павлова. Павлов явно действовал, опираясь на информацию от Крючкова. Он, без сомнения, был не единственным, кто истолковывал в конспиративном ключе упадок советских финансов и политики. На противоположной стороне политического раскола Ельцин и некоторые из его советников соревновались с Павловым в сочинении теории заговора. В декабре 1990-го на консультативном совете Ельцина экономист Николай Шмелев доложил, что Горбачев отдал приказ КГБ продать 20 миллиардов рублей в новых банкнотах западным банкам по рыночной стоимости. «Некоторые предполагают, — добавил он, — что на самом деле сумма составила 60 миллиардов рублей». Ельцин явно верил этим сказкам. В своих воспоминаниях Павлов настаивал на правомерности своих действий. Его главным страхом были не спекуляции иностранных дельцов. Скорее, — заключал он, — главная опасность исходила от недобросовестных или некомпетентных людей в российском правительстве, которые стремились вырваться на глобальный рынок, хотели бешеных прибылей и были способны разломать существующую финансовую систему за считанные месяцы. Павлов написал свои воспоминания спустя несколько лет после краха советской финансовой системы, уже после того, как самые ужасные и наглые финансовые схемы проводились в жизнь с полной безнаказанностью, наполняя карманы российских и иностранных дельцов. Референдумы. В конце января Горбачев и Лукьянов решили, что общенациональный референдум по союзному договору состоится 17 марта 1991 года. Вопрос, вынесенный на референдум, звучал невероятно запутанно. Считаете ли вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновленной федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере обеспечиваться права и свободы человека любой национальности? В случае, если бы большинство проголосовало «за», следующим шагом стало бы подписание союзного договора и смена Конституции. В мемуарах Горбачев вспоминает, что формулировка для референдума возникла в результате долгих совещаний с моими помощниками. Шахназаров и Черняев в это время считали, что Горбачевский союзный договор был донкихотским проектом, и референдум ничего не изменит. В лучшем случае возникнет что-то вроде Европейского экономического сообщества или Британского содружества. Черняев также знал без всяких опросов, что большинству москвичей осточертел Горбачев и советское правительство. Референдум может стать детонатором для катастрофического взрыва. Многие консерваторы также скептически относились к референдуму. На совещании Политбюро 30 января Ислам Каримов, глава партийного руководства и президент Узбекистана, сказал: «В процессе подготовки к референдуму страсти разгорятся. Подготовка к референдуму будет способствовать разжиганию страстей. Нужно помнить узбекскую пословицу: «Не наступай на хвост спящему льву». Крючкову эта идея не нравилась по тем же причинам. В своих воспоминаниях шеф КГБ утверждал, что мартовский референдум был провокацией, которая сможет принести пользу лишь врагам СССР. В нем не было никакой нужды. Для широких масс этот вопрос не существовал. Они не выступали против Союза. В лагере сторонников Ельцина Горбачевский референдум рассматривался как заговор против молодого российского демократического государства. Ельцин и Бурбулис возмущались, что Горбачев ведет себя со многими автономными регионами в границах РСФСР как с суверенными и равноправными субъектами будущего Союза. Это означало, что он хочет настроить руководителей этих регионов против Ельцина и российской законодательной власти. Вместо того, чтобы иметь дело с одной Россией, которая угрожала его власти, советский лидер хотел иметь возможность торговаться с 16 частями Российской Федерации. По мере приближения референдума, Ельцин и его команда замечали, что главы Украины и Белоруссии не торопятся заключить с ним пакт против центра. Как выяснилось впоследствии, перспектива неравноправного альянса с ельцинской Россией устраивала украинцев еще меньше, чем идея центра под управлением Горбачева. Главным проектом Ельцина, как и прежде, было российское президентство. Но у него было юридическое препятствие. Конституция РСФСР не предполагала поста президента, и только Российский съезд народных депутатов мог изменить ситуацию. Ельцину и его сторонникам раз за разом не удавалось набрать необходимого количества в 2/3 голосов. Многие депутаты, и не только стойкие партийцы, были обеспокоены опасностью двойного президентства в одной стране. Бурбулис и Старовойтова обдумывали другую возможность – провести референдум и получить одобрение напрямую от россиян. Но такая кампания на громадной территории стоила до 300 миллионов рублей. Горбачевский референдум решил эту проблему. Российский референдум мог стать дополнением к нему, и тогда обошелся бы бесплатно. Верховный Совет РСФСР одобрил эту схему простым большинством голосов. Вопрос российского референдума был сформулирован кратко. Считаете ли вы необходимым введение поста президента РСФСР, избираемого всенародным голосованием? У российского референдума был и второй вопрос. Сохранить территориальную целостность Российской Федерации означало признать власть российского президента над национальными автономными регионами. Бурбулис вспоминал, что российский референдум оказался великолепным ходом. Горбачев, сам того не желая, блестяще помог выйти из того тупика. 1 февраля 1991 года Борису Ельцину исполнилось 60 лет. Самый популярный политик в России решил устроить празднование дня рождения в пустующих помещениях одного из летних детских лагерей под Москвой. Жена Ельцина Наина и дочери Татьяна и Елена приготовили обильное угощение для 80 гостей, среди которых были однокурсники Ельцина по Уральскому политехническому институту, прилетевшие в Москву на празднование. Лев Суханов, один из помощников Ельцина, принес гитару. Ельцин любил русские песни и часто подпевал, когда пели хором. После множества тостов уральские гости торжественно вручили ему специальный подарок – полуметровую деревянную фигурку с лицом Ельцина. Один из гостей встал перед ней и провозгласил: «Вот сейчас, Борис, тебе я как врежу по челюсти, и посмотрим, что с тобой будет». Но после каждого удара, ко всеобщему удовольствию, деревянный Ельцин принимал прежнее положение. Это была русская неваляшка, которая для почитателей Ельцина олицетворяла его несгибаемый дух. 19 февраля, после многомесячных бесплодных попыток, Ельцин наконец-то получил время в эфире на советском телевидении. Он дал интервью группе журналистов. Советники хорошо его подготовили. Он давал продуманные ответы на нелегкие вопросы. Но в самом конце интервью удивил всех. «Мои избиратели хотят, — начал он, — чтобы я сотрудничал с руководством центра. Видит Бог, я делал много попыток». Многочасовые встречи с президентом, однако, ни к чему не привели. У Горбачева в характере есть стремление к абсолютизации личной власти. После 6 лет у власти и провала перестройки Горбачев отказывается меняться. В связи с этим Ельцин призвал к немедленной отставке советского президента. Он сказал, что власть в Советском Союзе должна перейти к коллективному органу – Совету Федерации Республик. Голос Ельцина был спокойным, почти без эмоций. Он стремился мобилизовать своих сторонников для президентской кампании. Независимый опрос, в котором участвовало около 900 москвичей, показал, что 3/4 из них поддерживают Ельцина. На вопрос о будущем Советского Союза его дальнейшее существование поддержали менее 20%, и почти 49% выступали за Ельцинский союз суверенных республик. Еще поразительней было то, что почти 28% опрошенных согласились с таким вариантом в анкете: «Советский Союз не должен больше существовать». Горбачев смотрел выступление Ельцина по телевизору и убеждал себя, что его заклятый враг пьян. «Руки Ельцина дрожали», — вспоминал Горбачев спустя несколько лет. «Видно было, что он не владел полностью собой и с усилием, с натугой читал подготовленный заранее текст». Советский лидер полагал, что референдум станет сокрушительным ударом по ельцинскому сепаратизму. В конце февраля Горбачев уехал в Минск, свое первое за несколько месяцев путешествие по стране. Там советский лидер предпринял атаку на демократов, которых обвинил в разрушительном необольшевизме. После возвращения в Москву он поручил Политбюро и секретариату буквально мобилизовать всю партию на референдум. «Это, — писал он своему заместителю по партии, — политическое сражение может быть решающее. Если партия его выдержит, оно поможет ей стать на ноги. Прошу основательно обсудить и, если хотите, перевести все партийное руководство на чрезвычайный режим». Глава российской компартии Иван Полосков обратился к лидеру: «Теперь, Михаил Сергеевич, вы прочно срослись с консерваторами. Настало время для президентского правления, принятия руководства над неэффективными парламентскими структурами СССР». 2 марта Горбачев отмечал свой 60-летний юбилей. Он получил поздравления от ведущих чиновников в кабинете партийного секретариата на Старой площади и произнес краткую речь о роли коммунистической партии в его жизни и в перестройке. Помощник президента Валерий Болдин вспоминал, что все прошло скромно, никто не славил генсека. За него, великого и мудрого, тоста не предложил бы и самый искусный подхалим. Потом советский лидер помчался в Кремль, чтобы его поздравили члены бывшего президентского совета, кабинета и личные советники. Лукьянов произнес трогательную речь. Язов преподнес в подарок саблю. Министр внутренних дел Борис Пуга вручил пистолет в кожаной кобуре с дарственной надписью и обойму патронов. Крючков тоже что-то подарил Горбачеву от КГБ, но никто не мог потом вспомнить, что именно. Черняев и Шахназаров зачитали текст совместного поздравления, адресованного лидеру. «История», — говорилось в них, — «запомнит Горбачева как великого руководителя, который совершил то, на что не осмеливались другие. Взял на себя с огромным личным риском огромное историческое бремя. Сорвал страну с, казалось бы, намертво забитых заклепок. Горбачев сделал это ради достоинства и блага страны, движимой совестью и стыдом за состояние, в которое ее завели его предшественники». Текст поздравления включал цитату Авраама Линкольна: «Если конец будет благополучным, то все нападки против меня не будут иметь никакого значения. Если меня ждет поражение, то даже 10 ангелов, поклявшись, что я был прав, ничего не изменят». Телевизионный призыв Ельцина к отставке Горбачева расколол российский Верховный Совет. Большинство было категорически не согласно с радикальными демократами, которые хотели использовать Россию как таран для разрушения советского государства. 21 февраля 6 политиков, включая заместителей Ельцина и лидеров обеих палат, выступили против него. Они ожидали от внеочередной сессии съезда РСФСР, которая созывалась через несколько недель, свержения Ельцина. Хасбулатов, единственный из заместителей Ельцина, кто остался ему верным, резюмировал: «Плохо дело. Большинство недовольно Ельциным. Впереди жестокая схватка». Волна общественной поддержки Ельцина поднялась из российских промышленных городов и регионов. Самой резонансной стала забастовка, объявленная комитетами горняков Кузбасса. Ее запустил член Ельцинского консультативного совета Вячеслав Голиков, Журналисты называли его советским Валенсой по имени лидера польской солидарности, и он действовал соответственно прозвищу. На сей раз шахтеры не требовали мыла, моющих средств и улучшения жилищных условий. Они хотели избавиться от Горбачева. Сюрпризом для Голикова и других организаторов стало то, что произошло позже. К забастовке присоединились 200 тысяч горняков, которые были полны решимости не возобновлять работу. Это стало второй крупной акцией в промышленном секторе. Она продлилась месяц и сотрясла экономику до основания. В движении «Экономическая Россия» также не было полного единства в условиях ползучего переворота. Интеллектуальные лидеры движения спорили, должны ли они последовать польскому примеру 1980 года, возглавить рабочих и осуществить политическую революцию. Или это было бы слишком опасно? Ельцин был склонен рискнуть. 9 марта на большом митинге «Демократической России» в Московском доме кино он снова призвал к отставке Горбачева и провозгласил, что наступило время спасать демократию и создать сильную организованную партию. Миллионы людей слушали его речь по радио. Через 5 дней российский лидер встречался со своим консультативным советом. Попов, глава Московского городского совета, взял слово. Он считал, что российская солидарность – плохой вариант, ведь тогда оппозиции придется принять на себя ответственность за экономику и ошибки прежней власти. В 1991-м объемы производства в стране упадут на 10 или даже на 20%, сказал он. Эта катастрофа по масштабам сопоставима с войной или Великой депрессией в США в 1930-е годы. Обездоленные и безработные люди захотят авторитарного лидера, чтобы он решил их проблемы. Кого они найдут? В Америке нашли Рузвельта, а в Германии Гитлера. Попов был согласен с Ельциным в том, что Горбачев хитрый и ненадежный партнер. В то же время призыв к его отставке подтолкнул его в объятия партийной номенклатуры, сторонников жесткого курса. Эти люди ненавидят Горбачева, но они используют его, армию и КГБ, для установления своей антипарламентской диктатуры, а потом избавятся от него. «Советская хунта не продержится долго», — продолжал Попов. «Возможно, год или полтора. Они не смогут получить западные кредиты или решить экономические проблемы. Но в краткосрочной перспективе их диктатура может нанести огромный урон российской демократии. Ельцин и другие оппозиционные лидеры будут арестованы и, возможно, ликвидированы. Все мы можем погибнуть», – предсказывал Попов. Что такое сейчас сторонник перестройки? Это узкий слой людей. Это 200, 300, ну 400 тысяч человек всего. Уничтожить этот слой – это элементарная операция совершенно. Что потом будет? Дальше? Страна что будет делать потом? Лучшей тактикой, заключал Попов, было бы предложить партнерство Горбачеву. Явлинский, вернувшийся в окружение Ельцина, поддержал мрачные экономические и социальные прогнозы Попова. «Экономическая реальность Советского Союза такова, — сказал он, — что республики, какой бы суверенитет они ни провозглашали, обладают лишь декоративными структурами управления. Если они отделятся, то немедленно рухнут, включая и Российскую Федерацию. Явлинский сожалел, что в 1990-м все увлеклись оппозиционно-демократической борьбой за власть, на деле все остаются пленниками этих декоративных структур, верховных советов, созданных когда-то большевиками и Сталиным. Не бывает экономических программ без денег, без таможен, без валюты, без банков, без финансово-кредитной системы. Явлинский сравнил Советский Союз с самолетом, в котором Ельцин и его союзники из других республик остаются пассажирами, центральное правительство все еще сидит в кабине, управляет экономикой и контролирует деньги и кредиты. Единственный разумный курс, подвел итог он, помочь людям в кабине справиться с управлением. В противном случае Российская Федерация разделит печальную судьбу Советского Союза. Разрушающая экономика, этнонационализм и русский фашизм разорвут страну в клочья. Ельцин слушал с мрачным лицом. Он сказал, что получал сигналы от людей Горбачева о возможном сотрудничестве, но отклонил их как очередной трюк. По его словам, он провел 15 часов с Горбачевым, но не смог решить ни одного вопроса. Горбачев три раза обещал, в глаза глядя, «я все гарантирую», и нет. «Если консерваторы на российском съезде попробуют его отстранить», — сказал Ельцин, — «он не сдастся, а вместо этого распустит сам съезд». За два дня до мартовского референдума Ельцин встретился с группой американских экономистов из Стэнфордского университета, которые прибыли в Москву, чтобы помочь российским экономическим реформам. Ельцин объяснил им свой замысел так. «У нас будет как ранние США. Сначала власть штатов, потом создание США с ограниченными функциями. Сотрудничество между Россией и другими республиками – это путь к созданию будущей конфедерации без центральной власти. Экономическая реформа, – продолжал он, – будет в России, а не в СССР, поскольку Горбачев явно не способен и не желает расстаться с коммунистическим наследием. Мы разрушаем всю коммунистическую тоталитарную систему», – продолжил он доверительно. «Россия заберет всю собственность на своей территории, включая оборонную промышленность. Союзный центр получит лишь функции обороны, дороги и атомную энергетику. Не нужны большие организации Союза, в их числе 60 министерств. Не нужен президент СССР». На этот раз Ельцин говорил предельно искренне и от всего сердца. Как только ему представился шанс, он воплотил в жизнь то, что рассказал американцам. Неравные партнеры. Президент Буш был обеспокоен кровопролитием в Прибалтике, но поверил уверениям Горбачева. Он также продолжал рассчитывать, что его друг Михаил поможет проведению международной специальной операции «Буря в пустыне» против Ирака. В январе, уже после трагедии в Литве, Буш звонил Горбачеву, но говорили они исключительно о войне в заливе. Президент США обратился к прибалтийскому кризису только после того, как первая неделя воздушных операций американских ВВС против иракских войск успешно завершилась. Тем не менее, он направил Горбачеву письмо со строгим предупреждением. В случае нового кровопролития в Прибалтике он отменит всю экономическую помощь и наложит санкции на СССР. Чтобы подчеркнуть серьезность этих намерений, Буш отложил встречу в Москве. 24 января американский посол Джек Мэтлок доставил письмо с этими новостями лично Горбачеву. Прочтя письмо, советский лидер спросил Мэтлока: «Скажите мне, Джек, как вы понимаете здешнюю ситуацию?» Вопрос застал посла США врасплох. Он сказал, что сам лично верит в то, что Горбачев не хочет насилия, равно как и прибалты. Те, кто оказывает давление на Горбачева в этом направлении, работают против него и его реформ. Горбачев выслушал его, не прерывая. «Постарайтесь помочь вашему президенту понять, — продолжил он, — что мы находимся на грани гражданской войны. Моя главная задача как президента — предотвратить ее». Он заверил посла, что не является чьим-либо заложником и что будет придерживаться всех прежних договоренностей, даже несмотря на американские санкции. «Передайте моему другу Джорджу Бушу, какое бы давление ни оказывали на меня относительно войны в Персидском заливе, германского вопроса или ратификации договора об обычных вооружениях, я буду соблюдать наши договоренности». Эти слова произвели сильное впечатление на американского посла. Он поспешил сообщить о хороших новостях в Вашингтон. Советский руководитель продолжал надеяться, что бойню в заливе можно предотвратить. Война означало бы удар по идее мирного мирового порядка, который он и Буш обещали вместе построить. Евгений Примаков полетел в Багдад в последней попытке убедить Саддама Хусейна вывести войска из Кувейта, прежде чем коалиция под предводительством США начнет войну на суше. 22 февраля, прямо перед началом наземной операции, Буш отклонил мирную инициативу Горбачева. Администрация желала полной военной победы и политической реорганизации Ближнего Востока. В телефонном разговоре президент США доказывал Горбачеву, что война необходима. Советский лидер пытался его прервать. Он восклицал: «Джордж! Джордж! Джордж!» Но Буш уже не слушал. 23 февраля Примаков сообщил из Багдада, что достиг предварительной договоренности с иракским диктатором. Горбачев потратил целый день на звонки лидерам «Большой семерки» и стран Ближнего Востока – Джону Мейджору, Джулио Андреотти, Миттерану, Колю, Тосики Кайфу, Хосни Мубараку в Египте, Ассаду в Сирии, Рафсанджани в Иране. Затем он позвонил Бушу. Тот был сильно раздражен миротворчеством Горбачева за счет Америки, но терпеливо выслушал и возразил, что Саддам просто пытается вбить клин между США и СССР. Отношения между двумя лидерами слишком важны и не должны испортиться из-за Ирака. Видя, что американский курс не изменить, Горбачев отозвал Примакова из Багдада. Война обернулась большим успехом для Буша. Массированные удары с воздуха в январе-феврале уничтожили большую часть иракской боевой техники, произведенной в Советском Союзе. После этого 250-тысячная американская армия при содействии британских и французских военных молниеносно выбила иракские силы из Кувейта. CNN показал миру сцену уничтожения иракских военных и административных объектов новым высокоточным оружием. Ирак ничего не мог этому противопоставить. Это напоминало отстрел гусей. 28 февраля Буш объявил о победе. По сообщению BBC, западные союзники потеряли на поле боя 148 солдат и еще 145 погибли от других причин. Число иракских солдат, убитых при воздушных бомбардировках и в наземной войне, насчитывало от 60 до 200 тысяч. Американские СМИ того времени щадили нервы западной аудитории и вместо человеческих жертв предпочитали показывать разрушенную иракскую боевую технику и горящие нефтяные скважины. «Никто не знает», — подвело итог BBC, «сколько мирных жителей погибло во время войны, но количество жертв среди гражданского населения непосредственно в результате военных действий было между где-то сотней и двумя сотнями тысяч». По контрасту с 14 жертвами насилия в Вильнюсе, западное общественное мнение оправдало это огромное число жертв как побочный результат миротворческой операции. Горбачев считал, что ход и исход войны в заливе унизил его и уронил его международный авторитет. Черняев записал жалобы своего начальника. «В Вашингтоне растет ностальгия по старым временам и старым методам». По-видимому, у них есть план покончить с эйфорией по поводу Горбачева. Горбачев даже начал подозревать, что приготовление США к войне в заливе и кровавые стычки с националистами в Латвии и Литве были частью одного американского сценария. «Американские консультанты, — говорил он, — роятся вокруг оппозиции, прежде всего Ельцина». Вероятно, Горбачев опирался на доклады КГБ, но даже Черняев решил, что война похоронила новый мировой порядок, который построил в своих мечтах Горбачев. В разговоре оба сошлись на том, что Советский Союз обречен дружить с Америкой, что бы она ни делала. Либо роль младшего партнера США, либо опять изоляция и все кувырком. Советский лидер не ведал, что в это же самое время западноевропейские лидеры упрашивали Буша проявить больше уважения к Горбачеву. Буш обещал это сделать. «Когда война закончится, — сказал он, — мы будем работать вместе ради мира на Ближнем Востоке и конструктивных партнерских отношений с Советским Союзом». В Белом доме победные настроения сменили тревогу по поводу авторитарного поворота в СССР. Кондолиза Райс сообщила Бренту Скоукрафту о своем решении уйти из Совета по национальной безопасности, вернуться к преподаванию в Стэнфордском университете. Скоукрафт попросил ее задержаться. Она ответила: «Мы объединили Германию. Восточная Европа освобождена. Советский Союз близится к краху, но у меня уже нет на это сил». По просьбе Скоукрафта она помогла составить для Буша еще одну аналитическую записку об СССР. В ней утверждалось, что ни Горбачев, ни Ельцин, ни кто-либо другой не имеют удовлетворительного решения ни для одной из проблем, от которых страдает Советский Союз, не говоря уже об общей программе, которая решила бы все целиком. «События в Москве, — говорилось далее в записке, — показывают незрелость политической культуры Советского Союза, что проявляется в дестабилизирующем и безответственном поведении парламентских учреждений, а также во взаимных нападках Ельцина и Горбачева. Записка была пронизана пессимизмом относительно шансов московских демократов и либеральных сил захватить и тем более удержать власть. Те, кто считал себя демократическими силами, были на деле разрознены толпой. Они напоминали членов Временного правительства, которые проиграли Ленину и большевикам в 1917 году. Скоукрафт остался доволен запиской. «Даже если дела в Советском Союзе пойдут из рук вон плохо, — думал он, — от США будет мало что зависеть. История не может поставить нам в вину, если Советский Союз не встанет на путь демократии. Но на нас наверняка ляжет ответственность в случае, если демократия не сможет пустить корни в Западной и Центральной Европе». Пока что Горбачеву не грозило немедленное свержение. Опасность чрезвычайного положения пошла на убыль. Хаос в Советском Союзе мог породить лишь единичные акты насилия без политических последствий. Буш прочитал записку и отослал ее обратно Скоукрафту с шутливой припиской: «Прочел? Сжечь или в архив?» С этого момента основной заботой Белого дома стало то, как быстро будет происходить распад Советского Союза и как американское руководство может снизить риски, связанные с этим процессом. 10 марта советский лидер получил запоздалое поздравление с днем рождения из Белого дома. Буш позаботился, чтобы письмо было не формальным, а теплым и дружеским. Руководитель США вспоминал о приятном времени, которое они с Горбачевым провели в Кэмп-Дэвиде в июне 1990-го. «Я часто думаю о проблемах, с которыми тебе приходится сталкиваться дома. Если тебе нужно будет что-то мне сообщить частным образом, ты всегда можешь передать это с Джимом Бейкером». В конце Буш дописал от руки: «Ты знаешь, я считаю, что мне повезло быть твоим другом». Это письмо означало, что период напряженности в отношениях между СССР и США, вызванный войной в Персидском заливе и событиями в Прибалтике, закончился. Правда, осадок в Кремле от прошедшего не исчез полностью. 14 марта Бейкер прилетел в Москву, чтобы содействовать ратификации Советским Союзом договоров о сокращении вооружений. Госсекретарь решил устроить ужин в посольской резиденции Спаса-Хаус для горбачевского окружения, а также пригласить на него президентов союзных республик и председателей республиканских верховных советов. Это был способ обойти щекотливую проблему – не встречаться отдельно с Ельциным. Бейкер с Мэтлоком также наметили отдельную встречу в Спаса-Хаусе с руководителями трех балтийских государств. Американская предосторожность, однако, не смогла снять напряжение в острый момент накануне мартовского референдума. Когда Горбачев узнал из доклада КГБ о планах американцев, он был взбешен и отдал распоряжение всем членам своего окружения бойкотировать ужин. Черняев также был шокирован наглостью американцев, созвавших на партсобрание в посольскую резиденцию Ельцина и других противников Горбачева. Он записал в дневнике: «Но какая наглость! И не пойму, то ли у нас другой менталитет, другое понимание этики, не можем освоить, что для американцев естественно, то ли это сознательное хамство победителя над Хусейном, когда им уже не нужен ни Горбачев, ни европейский процесс». Американцы были удивлены детской обидой Горбачева. К счастью, Ельцин пренебрег приглашением явиться на встречу. Он хотел настоящей встречи с Бейкером. На ужине некоторые руководители республик обходились с Горбачевым с явным пренебрежением. Грузинский лидер Звиад Гамсахурдия заявил, что его республика не будет участвовать в референдуме. Руководители Армении сообщили, что проведут собственный референдум в сентябре, чтобы провозгласить независимость. Экономист Шаталин высмеял идею нового союзного договора и предсказывал катастрофу. Бейкер был возмущен. Он даже произнес речь в защиту Горбачева. «Подобный ужин в посольской резиденции США, — сказал он, — был бы немыслимым без перестройки, которую начал Горбачев». На следующее утро Бейкер принес Горбачеву текст, подготовленный для него в Белом доме. В нем Буш высказывал убеждение, что Горбачев не станет заложником сил из прошлого, а его недавний сдвиг вправо был лишь тактическим маневром ради укрепления курса демократических реформ. Потом Бейкер сказал: «Ваше место в истории обеспечено, если вы не измените своего курса. Все ваши колоссальные достижения будут навечно вписаны в историю, если ваш курс не будет повернут вспять». И это одна из основных причин, почему мы считаем, что такого поворота не будет. Следуя инструкции, Бейкер избегал любой явной критики в адрес Ельцина. Горбачев сменил гнев на милость, и беседа вскоре стала доверительной. Президент СССР стал посвящать Бейкера в свои проблемы с Ельциным. Бейкер в ответ начал давать советы Горбачеву. «С вашего разрешения хотел бы порекомендовать один маневр. Когда вы выиграете в предстоящее воскресенье референдум, вам нужно объявить об этой победе, а затем проявить очень большую гибкость, сговорчивость в отношениях с республиками. Вы даже можете им сказать: ну что же, расскажите теперь центру, чего вы хотите. Мы не можем с вами обсуждать лишь некоторые вещи: союзную оборону, валюту, может быть, внешнюю политику. Все остальное обсуждать можно». Такая тактика, по словам Бейкера, изменит ситуацию, заставит республики тоже сделать шаг к компромиссу. Бейкер заверил советского лидера, что администрация Буша не признает в одностороннем порядке независимость прибалтийских республик. Тем не менее, он посоветовал Горбачеву отпустить их на свободу. «Мы не раз говорили, что, может быть, для вас было бы лучше иметь в Прибалтике три маленькие Финляндии, а не то, что есть сейчас. Экономически они не могут существовать отдельно от вас. Им все равно придется создать ассоциацию с вами, экономическую, политическую и социальную». Горбачев хотел обсудить, как лучше сочетать экономические и политические реформы. По этому вопросу Бейкер тоже дал ему совет. «Почему бы не решить в первую очередь вопрос между центром и республиками? После решения политических вопросов, — рассуждал Бейкер, — все будет проще, чем реформировать экономику, которая базируется на 70-летних традициях и психологии командной системы. Если Горбачеву удастся подписать союзный договор с республиками, у него будет больше времени на решение экономических проблем». Несмотря на радушие, Горбачев продолжал сомневаться в добрых намерениях американцев. «Один из союзников Ельцина, — сказал он Бейкеру, — информировал его о разговоре Ельцина с Мэтлоком. Ельцин якобы спросил, как отреагирует правительство США, если он придет к власти не совсем конституционным путем. Бейкер не знал, как и реагировать на эту ремарку. Мэтлок позже объяснил ему, что вся эта история была фальсификацией КГБ, чтобы ввести в заблуждение Горбачева. Мэтлок позвонил Черняеву на следующий день и попросил его организовать встречу с Горбачевым. Выслушав объяснение посла, советский лидер заметно приободрился, а потом вновь подтвердил свой выбор грядущей стратегии быть вместе с Бушем до тех пор, пока Буш будет с ним. Он не разделял страхов КГБ насчет американских агентов, роящихся вокруг органов власти в Москве. Он даже полушутливо добавил: «Пусть американцы имеют столько разведывательной информации о Советском Союзе, сколько они смогут раздобыть». Московская поездка убедила Бейкера, что Белый дом сможет балансировать между Горбачевым и Ельциным, не поссорившись ни с одним из них. Оба высоко ценили отношения с Джорджем Бушем и Соединенными Штатами, не только с точки зрения своего положения в мире, но и с точки зрения авторитета в своей стране. Однако фактически правительство США уже стало ключевым внешним игроком в советской внутренней политике. Все участники советской драмы стремились обратиться к американцам за советом и помощью. Бушу не нравилась эта двойная игра. «С моей точки зрения, танцевать нужно с тем, кто находится на танцевальной площадке», произнес президент США для истории в свой личный магнитофон в день советского референдума. «И особенно нельзя делать то, что может привести к дестабилизации». Стояние в Москве. Всесоюзный референдум состоялся 17 марта и прошел спокойно, без явных подтасовок. Он подарил Горбачеву желаемый результат. Согласно официальной статистике, в референдуме приняли участие 148 574 606 человек. Из них 113,5 миллионов, 76,4% проголосовали за сохранение реформированного союза. Но значительное количество людей, 32,3 миллиона, 21,7%, проголосовали против. Результат референдума приободрил консерваторов. Крючков, несмотря на свои опасения, вспоминал, что результат превзошел все самые оптимистические прогнозы. Шеф КГБ считал, что это идеальный момент для введения президентского правления. В секретариате ЦК КПСС Олег Шенин провел совещание с высшими партийными чиновниками. Он считал, что на предстоящем съезде РСФСР большинство должно отстранить Ельцина. Шенин надеялся, что на сей раз Горбачев даст решительный политический бой своему противнику. На деле референдум не мог устранить сепаратистских притязаний в республиках. 6 республик, 3 прибалтийские, а также Армения, Грузия и Молдавия бойкотировали референдум. Латвия и Эстония решили 2 неделями раньше провести собственные референдумы, которые продемонстрировали сильную поддержку идеи независимых демократических государств. Например, в Латвии 73,3% голосовали за независимость, причем явное большинство русскоговорящих граждан примкнуло к этническим латышам. Это был неожиданно ясный приговор Горбачевскому проекту. Русских в Латвии и Эстонии мог раздражать и пугать прибалтийский национализм, но еще больше негативных эмоций они испытывали в адрес советского руководства и его провалившихся экономических реформ. Националистически настроенные прибалтийские русские ратовали за ельцинскую Россию, а не за Горбачевский реформированный союз. А многие разделяли стремление поляков и прибалтов вернуться в Европу. Почти все республики, участвовавшие в референдуме, провели его по-своему. На Украине и в Казахстане сам вопрос был изменен и звучал еще более непонятно, чем предложенный Горбачевым. Большинство в этих республиках проголосовало «за» в пользу того, чтобы их суверенные республики присоединились к Союзу суверенных государств. Иначе говоря, голосовали за полный суверенитет своих республик и только потом за их вступление в какое-то содружество без федерального правительства. Украинский Верховный Совет добавил еще один вопрос, поставив на голосование декларацию о государственном суверенитете Украины от 16 июля 1990 года. Большинство украинцев одобрили декларацию. То есть они поддержали то, что Горбачевский референдум планировал ограничить. А 3 западных региона Украины провели собственные местные референдумы, на которых люди голосовали за выход республики из СССР. Английский посол, приехавший в Киев 20 марта, отметил, что украинское руководство окрылено результатами референдума. Большинство в республике проголосовало за ее суверенитет. Кравчук и его коллеги излучали уверенность в себе и своих идеях о будущем Украины. Лавина референдумов почти полностью погребла под собой стратегический проект Горбачева. И что особенно важно, Ельцин и его сторонники получили то, что хотели. Идея российского президентства получила поддержку 56 860 344 человек из 79,7 миллионов голосовавших, то есть 3/4 от общего числа. Около 21 миллиона человек проголосовали против. В Москве и Ленинграде голосовавших за российское президентство было 77,85% и 78,53% соответственно, в то время как только 50% голосовавших в этих городах поддержали Горбачевский союзный договор. В 84 субъектах Российской Федерации проект Ельцина получил твердое большинство. Такой результат был ударом по национальному и региональному сепаратизму внутри самой Российской Федерации. Только 3 автономии, среди которых Татарская автономная республика с центром в Казани, переименованная в Татарстан, провели собственные референдумы и не участвовали в общероссийском референдуме по президентству. Для Ельцина и Демократической России, по одной из последующих оценок, референдум стал репетицией президентской кампании. Главный удар этой кампании был направлен против Горбачева. «Нет Горбачевскому союзу», как было написано в листовках «Демократической России», означало «да» нашему Отечеству, за которое наши предки заплатили трудами и кровью, «да» нашей Родине, вере, обычаям, нашему будущему. После референдума Горбачев не ввел чрезвычайных мер, как опасались московские интеллектуалы. Вместо этого он встретился с экономистами для еще одной дискуссии. Он хотел проверить, существует ли шанс запустить программу последовательных экономических реформ. Экономисты повторили свои предостережения, но ничего нового не сказали. Эта дискуссия напомнила Горбачеву слова Бейкера, сказанные 2 дня назад. Президент Рейган обычно говорил, что нам нужен однорукий экономист. Слишком многие экономисты любят пускать в ход обе руки и говорить «с одной стороны так, а с другой стороны этак». Ельцин отреагировал на результаты референдума по-своему. Снова пошел на конфронтацию. 22 марта приехал на Кировский машиностроительный завод в Ленинграде и выступил там с обращением к рабочим в духе польской солидарности. Российский лидер заявил, что союзные власти грабят Россию, забирая половину ее ежегодных налогов, около 56 миллиардов рублей, и используют эти деньги для субсидий нерусских республик Средней Азии. «Хватит кормить другие республики», – заявил Ельцин. Он обещал проиндексировать зарплаты в целях защиты от инфляции. Тысячи заводских рабочих, разозленных пустыми полками в магазинах и воодушевленных ельцинской риторикой, начали скандировать «Горбачева в отставку!». В Москве движением «Демократическая Россия» верховодил историк Юрий Афанасьев. После референдума его пессимизм сменился оптимизмом. «Процесс фундаментальных изменений теперь неостановим», заявил он британскому послу. Он только что получил значительный грант от Национального фонда демократии, влиятельного неправительственного центра в Вашингтоне, и у него были деньги на политическую кампанию. Даже издательства, принадлежащие партии, по его словам, брали доллары за то, чтобы печатать оппозиционные листовки. Часть предвыборной пропаганды попадала в российскую провинцию с помощью экипажей Аэрофлота, симпатизирующих демократам. Уговорив осторожного Попова, Афанасьев получил от Моссовета разрешение на проведение широкомасштабных митингов в поддержку Ельцина. Узнав о митинге Ельцина на Кировском заводе, Горбачев пришел в ярость. Он предложил показать эту встречу по Первому каналу телевидения, чтобы все могли увидеть, что творит этот демагог. Народ должен был понять, в какую яму Ельцин тянет страну. Ельцин нагло и открыто разлагает союз. Советники Горбачева возражали. «После этой передачи, — сказал Черняев, — авторитет Горбачева упадет до нуля, и все решат, что о президента можно вытирать ноги». В дневнике Черняев писал в отчаянии, что, голосуя за российского президента, русские фактически проголосовали против империи. Он размышлял и не мог понять, почему Горбачев породил такую необузданную и иррациональную ненависть к себе в массе русских. Советники Горбачева тоже заметили, что в Москве и Ленинграде соответственно 46 и 43% голосующих на референдуме высказались против горбачевской идеи обновленного союза. Шахназаров опасался, что Ельцин возглавит национальную забастовку, которая положит конец и экономике, и государству. Постепенно Горбачев успокоился. Он также решил не присутствовать на съезде РСФСР, чтобы не противостоять Ельцину. Горбачев признал, что его сопернику это будет только на руку. Пока Горбачев закипал и остывал, среди партийного руководства Москвы распространялась новая волна паники. Юрий Прокофьев и другие аппаратчики боялись, что радикалы поведут толпу на штурм партийного комплекса на Старой площади, а возможно, даже самого Кремля. Горбачев обратился за помощью к главе кабинета министров. Павлов уже был занят забастовками в Кузбассе. КГБ поставил его в известность, что Лейн Киркленд, президент Конфедерации американских профсоюзов, приехал в Москву и обещал помощь русским шахтерам. Павлов решил, что любые уступки в этот момент только подстегнут тех, кто хочет создать в России аналог солидарности. Он отказался сесть за стол переговоров с представителями шахтеров, пока они не возобновят работу. Он также отклонил предложение Горбачева найти деньги и умиротворить бастующих повышением зарплат. С одобрения Горбачева Павлов объявил мораторий на все митинги и демонстрации в Москве с 26 марта по 15 апреля. Выступая по государственному телевидению, премьер-министр обещал защитить российских депутатов, которые находились в оппозиции к Ельцину. Горбачев подписал декрет, передающий командование московской милицией от Моссовета, возглавляемого Поповым, к министру внутренних дел Борису Пуга. Сторонники Ельцина были уверены, что Горбачев и его окружение собираются избавиться от Ельцина. Умеренные сторонники демократической России, большей частью московские интеллектуалы, предлагали избегать открытых столкновений. Трудно сказать, что предпринял бы Ельцин, но вечером 26 марта Горбачев выступил на телевидении со сбивчивой, эмоциональной и, конечно, длинной речью. Он обвинил оппозицию в провокациях, но вместе с тем признал и собственные ошибки. Он буквально умолял: «Если случится насилие, это будет моя политическая смерть». Горбачев не отменил распоряжение Павлова, но его заявление ослабило их эффект. Расхрабрившиеся радикалы из Демократической России потребовали немедленной отставки Горбачева и Павлова. 28 марта московские газеты вышли с кричащими заголовками: «Массовая демонстрация, вопреки мораторию Павлова, состоится сегодня вечером». Утром того же дня Черняеву позвонил Александр Яковлев. Он просил срочно устроить ему встречу с Горбачевым и убедить его предотвратить неизбежное столкновение. Ранее Яковлев публично осудил решение Горбачева ввести в Москву войска. Черняев придерживался противоположного мнения. Он был уверен, что Горбачев никогда не станет диктатором. Главную опасность он теперь видел в безответственном поведении лидеров Демократической России. «У оппозиции, — сказал он Яковлеву, — есть все необходимые средства, чтобы создать законное правительство и заняться конструктивной политикой. Вместо этого лидеры оппозиции продолжают выдвигать экстремистские требования и подстрекать массы. Дать им то, что они хотят, — продолжил Черняев, — означает разрушить государство». Яковлев настаивал, что Горбачев должен опираться не на армию, а на демократию. Черняев вспылил: «А где она? Где демократия? Это болотная элита, эти кочки, уходящие из-под ног. Нет ее, демократии. Есть гласность, свобода, по-русски вольница. Демократия — это организованное общество, партии, институты, господство права, уважение к закону. Демократия — это лидеры, конкурирующие в борьбе за правительство, а не против государства». Спор между Яковлевым и Черняевым был продолжением извечной русской дилеммы. Между провозглашаемым интеллигенцией требованием немедленного освобождения от диктата государства и необходимостью предотвратить распад государства. Шеварнадзе при всем своем страхе перед темными силами был согласен с логикой Черняева. По его мнению, люди, которые сегодня следуют за радикальными демократами, завтра могут пойти за авторитарным демагогом. По крайней мере, так произошло в Грузии. Внутри очередной съезд народных депутатов РСФСР начал работу утром 28 марта 1991 года в Большом Кремлевском дворце. Сотни депутатов съезда шли в Кремль через кордоны войск внутренней безопасности. Снаружи Кремля находилось 40 тысяч вооруженных солдат. Ельцин произнес умеренную и конструктивную вступительную речь, как советовали его консультанты. Он признал, что в этом состязании не может быть победителей. На смену центральному правительству он предложил круглый стол из всех политических сил всех республик. «Таким образом, — сказал он, — мы сможем прийти к обновленному союзу». «Я против курса Горбачева, — резюмировал Ельцин, — но я готов с ним работать». Большинство участников съезда были возмущены демонстрацией силы за кремлевскими стенами. Депутаты выстроились в проходах перед микрофонами, чтобы потребовать от советского руководства вывести войска из Москвы. Съезд проголосовал 532 голосами против 286 за то, чтобы объявить действия советского правительства и Горбачева неконституционными. Хасбулатова уполномочили провести переговоры с Горбачевым. Он вернулся с отказом Горбачева отменить чрезвычайное положение, но вместе с тем с обещанием вывести войска на следующий день. Группа разозленных депутатов предложила даже перенести съезд в Ленинград, колыбель русской революции. Но здравомыслие взяло верх, и съезд ушел на перерыв. Огромная Манежная площадь рядом с Кремлем, место, где оппозиция собирала своих сторонников, была на этот раз занята войсками и сотнями военных машин. Оппозиционеры решили собрать митинги на относительно небольших площадках Бульварного кольца, Арбатской и Пушкинской площадях. Канал CNN вел вещание в прямом эфире, все западные журналисты были на местах проведения митингов. Американский журналист Дэвид Ремник пришел со своими либерально мыслящими русскими друзьями. Он нервничал, отгоняя тревожные мысли о бойне на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Войска находились на расстоянии 5 минут ходу от протестующих. Толпа состояла из работников научно-исследовательских институтов, музеев и библиотек. В ней были также сторонники независимости из союзных республик, молодые фанаты западной музыки, предприниматели и довольно много иностранцев. Ремник столкнулся с сенатором США Дэвидом Бореном, демократом из Оклахомы, который пришел посмотреть на происходящее. Лидеры Демократической России заявляли, что в митингах участвовало 700 тысяч человек, реальное количество участников, вероятно, составляло около 120-150 тысяч. Если бы власти решили соблюдать введенные ими мораторий, столкновения были бы неизбежны. Но Горбачев велел Павлову и военным действовать с крайней осторожностью. Силы правопорядка вели себя спокойно, оппозиционный митинг превратился в унылое мероприятие, и люди начали расходиться. В то же время, по наблюдениям Ремника, настроение толпы было экстатическим. Люди праздновали великую победу. У Горбачева сдали нервы. Он приказал войскам и ОМОНу покинуть Москву на следующее утро. Родрик Брейтвейт в дневнике писал о политическом поражении Горбачева. Теперь толпа ненавидит и презирает его. Его репутация рухнула бесповоротно. В своих воспоминаниях Горбачев отмечал, что весенняя борьба между правительством и российской оппозицией измотала союзные власти, отняла столько драгоценного времени, что лишила Союз достаточных запасов прочности. Сторонники жесткого курса в советском правительстве и партия наблюдали за откровенно неконституционными действиями Ельцина и его союзниками и наверняка рассуждали так: раз им можно, то нам сам Бог велел. Известие о выводе войск произвело радикальную перемену в настроениях участников съезда РСФСР. Радикалы торжествовали, видя, что Горбачев проявил слабость. Депутаты-коммунисты начали перебегать на сторону оппозиции, в то время как те, кто надеялся избавиться от Ельцина, утратили боевой дух. Один из них, Борис Исаков, продолжал обвинять Ельцина в диктаторских замашках, но он же призвал Горбачева уступить пост президента кому-то другому. Герой афганской войны, боевой летчик Александр Рудской, объявил, что выходит из российской компартии. Рудской Александр Владимирович родился в 1947 году. Генерал-майор авиации, 1991 год. Вице-президент РСФСР с июня 1991 по октябрь 1993 года. Коммунисты, по его словам, должны были сформировать новую фракцию за демократию и поддержать Ельцина. Даже Полоскову пришлось публично заявить на съезде, что российские коммунисты никогда ничего не замышляли против Ельцина. Бывший член Политбюро Виталий Воротников наблюдал за происходящим в смятении. Он решил, что ему не место в этом балагане, и подал Ельцину заявление о том, что слагает с себя полномочия народного депутата. Российская коммунистическая оппозиция растаяла, а съезд предоставил Ельцину дополнительные полномочия для укрепления российской экономики. Никто не понимал, как он будет это делать, но написанная советниками Ельцина программа казалась вразумительной. Самым важным было то, что более 2/3 депутатов съезда, включая многих российских коммунистов, проголосовали за изменение Конституции РСФСР и учреждение поста президента России. Датой президентских выборов назначили 12 июня 1991 года. Происшедшее было политическим чудом. Ельцин, еще несколько недель назад висевший на волоске, теперь был облечен властью Высшим конституционным собранием Российской Федерации. Он получил уникальную возможность стать главой исполнительной власти, избранным прямым всенародным голосованием народов России. Это означало, что Горбачев, его кабинет министров, съезд народных депутатов СССР, а также Лукьяновский Верховный Совет оказывались в положении короля Людовика и генеральных штатов во Франции в июле 1789 года, устаревшими и нелегитимными. Но в отличие от Франции, подобное революционное развитие событий означало распад государства и раздел страны. Таким был эффект референдума 17 марта и метаний Горбачева.